В последний предрассветный час в общем зале приюта путников царили тишина и покой. Газовые рожки, которые превращали люстру в сверкающий бриллиант, в два ночи или чуть позже переводили на минимальный режим, и они едва горели синим пламенем, погружая в тень, сильно вытянутый в длину, с высоким потолком салун. В одном углу лежали остатки двух стульев. Результат короткой, но отчаянной схватки двух игроков в глянька. Сами дручуны уже отдыхали в тюремных камерах, находящихся в ведении главного шерифа. В другом подсыхала достаточно большая лужа блевотины. На возвышении в восточном торце стояла видавшая виды пианино. На скамье лежала дубинка из железного дерева, принадлежащая крикуну, вышибали, большому любителю помахать кулаками. Сам крикун с голой волосатой грудью в холщовых штанах храпел под скамьей. В одной руке он сжимал игральную карту, бубновую двойку. Западный торец занимали карточные столы. За одним, уткнувшись в зеленое сукно, спали двое пьяниц, соприкасаясь вытянутыми руками. Над ними на стене висела картина, изображающая Артура, великого короля Эльда, верхом на белом жеребце. Подпись, странная смесь низкого наречия и высокого слога, гласили: «В игре картами жизни обходись теми, что у тебя на руках». Стену за стойкой бара, что тянулась вдоль салуна, украшал чудовищный охотничий трофей с переплетением рогов и четырьмя сверкающими глазами. Местные завсегдатаи приюта называли его «Сорвиголова». Никто не мог сказать, почему. Какой-то шутник натянул на пару роговых отростков презервативы. На стойке, аккурат под «Сорвиголовой», лежала Красотуля, одна из танцовщиц и проституток приюта. Юные годы Красотули остались в далеком прошлом, и со дня на день она могла потерять место работы. Вместо того, чтобы ублажать мужчин в комнатках наверху, ей предстояло проделывать то же самое снаружи, в темном проулке за приютом. Она развалила свои пухлые ляжки, одна нога свешивалась по одну сторону стойки, другая по вторую. Между ними стойку вытирала ее грязная юбка. Красотуля сладко посапывала, изредка у нее подергивались ноги и толстые пальцы рук. Если не считать храпа, сопения и посвиста горячего летнего ветра, в салуне слышался только один негромкий звук – шелест переворачиваемых карт. У дверей, выводящих на равную улицу Хэмбри, стоял отдельный маленький столик. Именно за ним сидела Корал Торин, хозяйка приюта путников и сестра мэра, когда покидала свой люкс, чтобы погулять в компании. Если она спускалась в салун, то рано, когда заказывали больше стейков, чем виски, и возвращалась к себе, когда Шеп, пианист, начинал наяривать на своем расстроенном инструменте. Мэр никогда не появлялся в салуне, хотя все знали, что ему принадлежит не менее половины капитала приюта. Клану Торинов нравились деньги, которые приносило это заведение. Чего они не любили, так это лицезреть его после полуночи, когда насыпанные на пол опилки начинали намокать от разлитого пива и разбрызганной крови. В Корал, однако, еще сохранялась та жилка, за которую 20 лет назад ее прозвали «бесенком». Была она помоложе брата мэра, не такая тощая, с большими красивыми глазами. Никто не смел сесть за ее столик в часы работы салуна. Крикун тут же разбирался с теми, у кого возникало такое желание, но салун давно закрылся. Поздние посетители или разошлись, или поднялись наверх. Шеп свернулся калачиком и уснул у стены за пианино. Мальчик-дебил, который прибирался в салуне, отбыл 2 часа ночи под оскорбительные крики и брошенные вслед пивные кружки. Так его провожали всегда. Почему-то парня особенно не взлюбил Рой Ди Пейп, чтобы вернуться в 9 утра и готовить салон к следующей веселой ночи. А пока салон находился в полном распоряжении мужчины, сидевшего за столиком госпожи Торин. Он уже разложил пасьянс и теперь, держа в левой руке остатки колоды, переворачивал карты, укладывая красные на черные, черные на красные, чтобы в итоге получить придворный квадрат. Когда он брал карты по одной, татуировка на его правой руке приходила в движение. Казалось, что гроб дышит, его крышка приподнимается и опускается. Раскладывал пасьянс мужчина в возрасте, поплотнее мэра или его сестры, но не толстый. Длинные седые волосы падали ему на плечи. Лицом он сильно загорел, а вот шея, похоже, солнце не терпело, кожа там лезла и шелушилась. Кончики длинных седых усов свисали чуть ли не до подбородка. псевдострелковые усы, так называли их многие, но только не в присутствии Эллорда Джонаса. Носил он белую шелковую рубашку, а револьвер с черной ручкой покоился у него на бедре. С первого взгляда его большие красноватые глаза казались грустными. Второй, более пристальный, показывал, что они чуть-чуть слезятся. А вот эмоций у них было не больше, чем в глазах сорвиголовы. Он открыл туза треф, который никуда не ложился. «Черт бы тебя побрал!» Голос его дрожал, как у человека, который вот-вот расплачется. Голос идеальным образом соответствовал покрасневшим влажным глазам. Мужчина смешал карты. Прежде чем он успел примешать колоду, наверху открылась и мягко закрылась дверь. Джонас положил карты на стол, его рука легла на рукоятку револьвера. Потом, узнав звук шагов Рейнольдса, идущего по галерее, он разжал пальцы и вместо револьвера вытащил из-за пояса табачный кисет. На ступенях появилась пола плаща, с которым не расставался Рейнольдс, а потом он сам. Рейнольдс только что умылся, и его рыжие волосы курчавились над ушами. Мистер Рейнольдс придавал немалое значение собственной внешности, но почему нет? Столько жарких пещер, в которых побывал его хер, Джонас не видел за всю свою жизнь, а ведь он был вдвое старше Рейнольдса. Рейнольдс прошел мимо стойки, на ходу ущипнул красотулю за пухлую ляжку, потом направился к столику, за которым Джонас раскладывал пасьянс. «Доброе утро, Эллорд!» «Доброе утро, Клей!» Он раскрыл кисет, достал бумажку, насыпал на нее табак. «Покуришь?» «С удовольствием». Рейнольдс выдвинул стул, развернул его, сел, положив руки на спинку. Когда Джонас протянул ему сигарету, Рейнольдс покрутил ее тыльной стороной пальцев. Старый трюк стрелков. Большие охотники за гробами знали множество подобных трюков. «Где Рой? С ее святейшеством?» В Хембре они жили уже второй месяц, и за это время Дип Пейп проникся страстью к 15-летней проститутке, которую звали Долорес. Ее кривые ноги и привычка щуриться, когда она смотрела вдаль, навели Джонаса на мысль, что в предках у нее одни ковбои, но выяснилось, что вела она себя как аристократка. Вот Клей и начал называть ее то «Ваше Святейшество», то «Ваше Величество», а иногда в сильном подпитии коронованной шлюшкой Роя. Рейнольдс кивнул. «Он от нее пьянеет». «Ничего страшного. Он не облюет нас из-за маленькой говнюшки с прыщами на сиськах. А она же абсолютно неграмотная. Не знает даже, какие буквы в слове «кот». В таком простейшем слове. Я спрашивал». Джонас свернул вторую сигарету, извлек серную спичку, зажег ее о ноготь. Дал прикурить Рейнольдсу, потом прикурил сам. Маленький щенок пролез под дверьми салуна. Мужчины курили, наблюдая за ним. Щенок пересек зал, понюхал блевотину в углу, начал есть. Пока он ел, обрубок хвоста мотался взад-вперед. Рейнольдс кивнул на живой пример того, что в жизни надо обходиться теми картами, что у тебя на руках. «Должен сказать, щенок это понимает». «Едва ли», — пожал плечами Джонас. «Собака она и есть собака. Неразумная тварь. 20 минут назад кто-то прискакал. Потом ускакал. Один из нанятых нами шпионов». «А ты ничего не упускаешь, а?» «Нет смысла упускать, нет смысла. Я не ошибся». «Не, парень работает на одного из арендаторов в восточном конце спуска. Он видел, как они приехали. Трое, молодые, совсем дети». Рейнольдс произнес это слово на манер северных феодов, затянув среднюю согласную. «Дети». «Беспокоиться не о чем». «Постой, постой. Вот этого мы как раз не знаем». Голос Джонаса старчески дрожал. «Не зря говорят, что у молодых зоркий глаз». «Молодые видят то, на что им указывают», — возразил Рейнольдс. Щенок, облизываясь, затрусил мимо. Рейнольдс пинком помог ему побыстрее оказаться за дверью. Щенок отчаянно завизжал, чуть не разбудив крикуна. Пальцы его разжались, из них выпала игральная карта. «Может, да, может, нет», — не согласился с ним Джонас. «Во всяком случае, они из Альянса. Сыновья владельцев больших поместьй чуть ли не из Юханаана. Если Раймеры и этот болван, у которого он работает, ничего не перепутали. Сие означает, что нам нужно соблюдать предельную осторожность. Ходить тихонечко, как по яичной скорлупе. Нам предстоит пробыть здесь никак не меньше 3 месяцев. И этот молодняк, возможно, будет постоянно тереться рядом, пересчитывая то, другое, третье, записывая все на бумагу. Счетоводы нам совершенно ни к чему. Тем, кто занимается снабжением, они только мешают». Да перестань, это просто ширма, наказание за шалопайство. Их папашки... Их папашки знают, что Фарсон захватил весь юго-восток. И сейчас на коне. Скорее всего, известно это и мальчишкам. Они понимают, что речь идет о выживании как Альянса, так и его ебаных венценосцев. Не знаю, Клей, как все повернется. С такими, как эти, никогда не знаешь, какой фортель они могут выкинуть. По меньшей мере, они могут серьезно отнестись к поручению, чтобы загладить свою вину перед родителями. Мы многое поймем, когда увидим их, но одно я могу сказать тебе прямо сейчас. Мы не сможем представить дуло револьвера к их головам и покончить с ними, как со сломавшей ногу лошадью, если они увидят лишнее. Их папашки, возможно, сердятся на них, пока они живы, но, думаю, к мертвым воспылают самой нежной любовью. Так уж устроены отцы. Мы не можем допустить, чтобы на нас пала хоть тень подозрения. Ни в коем разе. Тогда надо уводить из игры Депейпа. Рой будет держаться молодцом. Дрожащим голосом возразил Джонас. Бросил окурок на пол, раздавил каблуком. Посмотрел в стеклянные глаза сорвиголовы, сощурился, словно что-то подсчитывая. Твой приятель сказал сегодня? Они прибыли сегодня, эти мальчишки? Да. Значит, завтра они заявятся к Эвери. Он имел в виду Херка Эвери, главного шерифа и старшего констебля Хэбри, крупного мужчину с толстенным животом. Похоже на то. Кивнул Клей Рейнольдс. Чтобы показать свои документы. Да, сэр, именно для этого. Поздороваться, значит, и познакомиться. Рейнольдс предпочел промолчать. Он часто не понимал Джонаса, но сопровождал его с 15 лет и знал, что дополнительных вопросов лучше не задавать. Потому что вопросы эти могли закончиться выслушиванием длинной лекции о других мирах, которые этот старикан посетил, проникнув через, как он говорил, особые двери. По разумению Рейнольдса, ему до конца жизни хватило бы и обычных дверей, недостатка которых в мире не ощущалось. Я поговорю с Раймером, а Раймер поговорит с шерифом насчет того, где им стоит остановиться. Продолжил Джонас. «Я думаю о бункере на ранчо Полоса Кей. Ты знаешь, про что я?» Рейнольдс знал. В таком феоде, как Мэджис, ориентироваться на местности не составляло большого труда. Полоса Кей — участок брошенной земли к северо-западу от города, неподалеку от говорящего каньона. В устье каньона каждую осень сжигали сучья, но 6 или 7 лет назад ветер переменился, и стена огня пошла на полосу Кей. Сгорело все. Дом, конюшни, амбары. Остался только бункер. Рейнольдс решил, что поселить там троицу из внутренних феодов – отличная идея. Подальше от спуска, подальше от нефтяного поля. Тебе нравится, а? Джонас заговорил с сильным хэмбрийским акцентом. А, тебе очень нравится, я это вижу, мой милый. Знаешь, как говорят в Крессе, если хочешь украсть серебро из столовой, прежде всего запри собаку в кладовке. Рейнольдс кивнул, дельный совет. «А эти грузовики, как ты их там называешь, цистерны?» «Им хорошо и на нынешнем месте. Да и не можем мы перевести их в другое, не привлекая внимания. Ага. Ты и Рой отправитесь туда и прикроете их ветками. Нарубите побольше, займетесь этим послезавтра». «А где будешь ты, пока мы будем корячиться в Сидго?» «Днем. Готовиться к обеду в доме мэра, недогадливый ты мой. Обеда, который достоин, чтобы представить гостей из большого мира местному обществу». Джонас занялся очередной сигаретой. Взгляд его при этом не отрывался от сорвиголовы, но табака не просыпалось ни крошки. «Приму ванну, побреюсь, уложу волосы, может, даже напомажу усы. Как думаешь, Клей, стоит?» «Не перетрудись, Элред». Джонас рассмеялся. От этих визгливых звуков крикун что-то пробормотал, а красотуля дернулась на стойке. «Значит, Рой и меня на обед не пригласят?» «Обязательно пригласят, будут настойчиво просить прийти». Джонас протянул Рейнольдсу новую сигарету и принялся вертеть еще одну для себя. «Я извинюсь за вас. Будьте уверены, доводы приведу очень убедительные, вы будете мной гордиться. Крепкие мужчины всплакнут, услышав причину вашего отсутствия». «Значит, мы сможем провести целый день в этой грязи и вони, забрасывая ветками эти цистерны. Ты очень добр, Джонас». «Я буду задавать вопросы». Мечтательно продолжил Джонас. «Переходить от одной группы гостей к другой, к красивой, нарядной, благоухающей восковицей. Я знаю парней, занимающихся тем же делом, что и мы. Они в первую очередь находят толстого весельчака, который может поделиться с ними местными сплетнями. хозяина салуна или бармена, может, владельца конюшни, или одного из тех типов, что всегда вертятся около тюрьмы или здания суда, засунув большие пальцы рук в карманы жилетки. А что же касается меня, Клей, я полагаю, что лучший источник информации женщина, особенно если она худа, как палка, а нос у нее больше сисек, при этом она не красит губы и зачесывает волосы назад. У тебя есть конкретная кандидатура? Ага, звать ее Корделия Дельгадо. Дельгадо? Ты знаешь эту фамилию. Она на устах у всех. Сьюзан Дельгадо в скорости суждено стать наложницей мэра. Корделия ее тетка. Я подметил одну особенность человеческой натуры. Люди предпочитают говорить с теми, кто не высовывается, а не с шумными весельчаками, которые всегда готовы угостить тебя выпивкой. На обеде я собираюсь сесть рядом с ней, отметить аромат ее духов, которых, готов спорить, не будет и в помине, и следить за тем, чтобы ее стакан для вина не пустовал. Как тебе мой план? План чего? Вот что мне хотелось бы узнать. Для игры в замке, в которую нам предстоит сыграть. Ответил Джонас, и веселость исчезла из его голоса. Мы должны убедиться, что эти парни посланы сюда в наказание за провинность, а не для того, чтобы выполнять данное им поручение. Звучит, конечно, правдоподобно. Мне многое довелось повидать, так что я могу судить о правдоподобности той или иной версии. Я верю им до 3 часов ночи, а потом у меня возникают сомнения. И знаешь, что я тебе скажу, Клей? Рейнольдс покачал головой. Я прав в своих сомнениях. Точно так же, как оказался прав, когда пошел с Раймером к старине Торину и убедил его, что кристалл Фарсона лучше всего хранить у ведьмы. Она запрячет кристалл туда, где его не найти даже стрелку, не говоря уже о молокососах, которые еще не попробовали женщину. Необычные у нас времена. Надвигается ураган. Когда знаешь, что должен подуть ветер, паруса лучше убрать заранее. Он посмотрел на сигарету, которую только что свернул. Она плясала на тыльной стороне его пальцев, как недавно у Рейнольдса. Джонас откинул прядь длинных волос и засунул сигарету за ухо. «Не хочу курить». Он встал, потянулся. В спине у него что-то захрустело. «Я, наверное, сошел с ума, раз курю в такой час. В моем возрасте лишняя сигарета гарантирует бессонницу». Он направился к лестнице, по пути не забыв ущипнуть красотулю за голую ляжку, последовав примеру Рейнольдса. У первой ступеньки обернулся. «Я не хочу убивать их. Ситуация и так достаточно щекотливая. Даже если я почую, что они не так просты, как кажется на первый взгляд, я и не шевельну пальцем, не шевельну ни одним пальцем. Но я постараюсь, чтобы они четко знали свое место в общем раскладе». «Нагонишь на них страха?» Джонас просиял. «А, партнер, именно так. Нагоню на них страха, чтобы в следующий раз они подумали дважды, прежде чем связываться с большими охотниками за гробами. Чтобы они делали широкий круг, завидев нас на дороге. Да, сэр, вот о чем стоит подумать. Еще как стоит». Он начал подниматься по лестнице, похохатывая, заметно прихрамывая. По ночам хромота проявлялась сильнее. Корт, старый учитель Роланда, узнал бы эту хромоту. Ибо Корт видел удар, после которого Джонас охромел на всю жизнь. А нанес его отец Корта палкой из железного дерева, сломав ногу Элрода Джонаса на лужайке за большим залом Гелиада, перед тем, как забрать оружие мальчика и отослать его на запад, без оружия, в изгнание. В конце концов, мужчина, в которого вырос этот мальчик, нашел оружие. Изгнанники всегда его находили, если искали как следует. Конечно, оружие это не шло ни в какое сравнение с большими револьверами с рукояткой из сандалового дерева, о которых они могли только мечтать. Но в этом мире желающий обрести оружие не оставался безонного. Рейнольдс проводил Джонаса взглядом, повернулся к столу Корал Торин, перетасовал карты и принялся раскладывать пасьянс, незаконченный Джонасом. Снаружи из-за горизонта выглянуло солнце.